Слави Господа и петь имени Твоего Всевышний, возвещать утро милость Твою и истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Возвожу мои очи к горам, возношу мои руки к небу, я познал, что Господь велик, и на земле, и в вышине. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты укажешь мне жизни путь, да не подстыжусь, что к Тебе взываю. На Тебя уповаю я, благослови, Господь, меня. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Господи, Ты защита моя, Ты мой Бог, Ты твердыня жизни, как небеса над землей высока, милость Твоя век веков. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Благодарю Тебя, что Ты здесь, и ныне позволь святому народу Твоему преклониться и поклониться пред Тобою, Мы хотим возвеличить Слово Твое на самый высший пьедестал и преклониться пред Ним, ибо мы трепещем пред Словом Твоим. Благодарю Тебя за Него. Благодарю за этот свет, сияющий во мраке ночей. Я представляю святой народ Твой пред лицо Твое, и да явится святое помазание Твое и милость Твоя, обновленная для святых Твоих. Позволь нам и в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Я представляю это служение, этот святой народ пред лицо Твое. Дух Святой, веди его рукою превознесенную, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Царей Господь, Господь слава, аллилуйя. Царей Господь, Господь слава, аллилуйя. Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. Иисус наш Мессия. Слава, аллилуйя, Царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя, Царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава. Аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава. Аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. Восстань, Израиль, и сна войной, и воистину спасет. Сиона, освободитель твой, годы торжества идет. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. Ибо в горниле великой скорби я лишь твой народ избрал, и драгоценные златокопи я превращу металл. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. Ты мой избранник, кого искал я, дух того превознесет. И собран мною народ и знания, снова землю обретет. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. О, аллилуйя, о, аллилуйя, слава Господу, хвала. Твой пыл, Господь, поглотил меня, горит в моей душе. Он мой маяк среди ночи дня, и он горит любовью ко мне. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, алли, алли, алли. говорит моей душе. Он мой маяк среди ночи дня, и он горит любовью ко мне. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ой, пил Господь, подводил меня, горит в моей душе. Он мой маяк среди ночи дня, и он горит любовью ко мне. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, алли, алли, аллилуйя, Неемии, глава 8. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку стояли Матифия и Шема и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасия, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Мала, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и преклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Масия, Клита, Азария и Азават, Ханан, Филаия и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Прежде чем наступил этот день, чтобы связать это место Священного Писания с предыдущим разбором Слова Божьего, мы вновь вспомним, что Неемия является прообразом Духа Святого, потому что значение имени Неемия – это утешитель. Слово Божие говорит: Неемия, он же Тиршафа. Тиршафа – персидское слово, означающее области начальник. То есть Дух Святой является области начальником всей области святых, на которой они проживают. Прообразно, конечно, мы не столько будем сегодня рассматривать народ израильский, сколько народ Божий сегодня. Потому что все эти образы каким-то образом связаны с нами сегодня и были всегда связаны с Церковью Божией. Мы с вами рассмотрели, что стены и Иерусалима были восстановлены, и ворота были поставлены, и завет был обновлен, то есть прошла перепись, и только после этого наступил седьмой месяц. То есть седьмой месяц после того, когда они пришли к какому-то совершенству. Воздвигнуть стены Иерусалима – это значит прийти в совершенство, к которому призвал нас Бог. Иисус сказал однажды и так: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Конечно, религиозное понимание слова «совершенство» слишком далеко от того, что сказал Христос. Если Он сказал и так: «Будьте совершенны», что же Он имел в виду? Он имел в виду то совершенство, которое Он принес с Голгофы, то совершенство, которого мы не достигаем путем собственных усилий. Евреям 10 глава написано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Следовательно, стена – это символ совершенства святых, потому что я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах Его, как достигшая полноты, так говорит подлинная невеста. То есть это полнота, когда человек способен кормить других, и у него возраст, совершенство. Таким образом, Бог символизирует или показывает совершенство. И ворота, которые вставлены были в стены, символизируют власть. Мы будем говорить об этом теперь, когда власть и совершенство были восстановлены в церкви, в народе Божьем, среди пленников Вавилона. Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Мы сегодня наблюдаем потрясающее смешение божественного с человеческим. Но клич дан, труба прозвучала, и народ Божий стал выходить из Вавилона. Пленники Вавилона пришли на разоренное, полностью расстроенное положение. Храма нет, Иерусалим разрушен. Но теперь мы видим, храм восстановлен. Иерусалим созижден. Храм начался восстанавливаться именно в том, что Бог начал вводить свою теократию среди Вавилона. Вавилон не признает теократии. Смешение божественного с человеческим, братские советы, уставы, наставы какие-то, еще какие-то президиумы, чего только люди не выдумали. Однако Слово Божие остается сегодня наверху. Один глава, который управляет всем, телом управляет одна голова. В доме Бог тоже поставил мужчину главою, мужа. В церкви Он тоже поставил главою пастора церкви. Он не ставил совет в доме из детей и жены, которые могли бы диктовать, контролировать и надзирать за пастором. Пастора поставлены надзирать, а не дети за родителями. То есть это учение теократии, которое полностью исключает любое голосование. Для того, чтобы выставить на служение голосование, это демократия, которая пришла из ада, но которой в аду нет. Как я говорил, бесы не занимаются демократическими выборами. Если бы там была демократия, бесы давно бы переизбрали своего босса. Давно бы, потому что они очень завистливые и все стремятся к власти. Но у них железная теократия. Иисус сказал: если царство демонов разделится в само в себе, то оно не устоит. Оно сильное только потому, что они все признают князя тьмы своим богом. И откуда сатана взял этот порядок? Он взял его с небес. Именно там, в небесах, Бог является абсолютным теократом, и Он хотел, чтобы и церковь такой была, как тело. В теле абсолютный закон теократии. Все клетки тела, несмотря на то, что они находятся в разных системах, подчиняются одной голове. Бог хотел, чтобы церковь была такой, но смешение божественного с человеческим, этих сынов Божьих с дочерями человеческими, произвело то, что мы на сегодня видим. Деноминации, братства друг друга отлучают, друг друга забрасывают грязью за глаза, а в глаза улыбаются, приветствуются. Это и есть смешение. Он сказал: не засевайте поле двумя родами семян, и в одежду из разного рода льна и шерсти не одевайся, и скота твоего не своди с иною породою. Все это вновь и вновь свидетельствует о Вавилоне. Итак, мы вышли с вами из Вавилона. Вышли из Вавилона, и тогда Бог стал восстанавливать. Стены восстановлены. Ворота – это символ власти. Власть мы получаем именно тогда, когда приходим в совершенство. Маленький ребенок, хотя и наследник царя, армия не будет ему подчиняться. Пусть он говорит: во имя Иисуса Христа, сатана, отойди. Сатана не отойдет. И если даже он призовет ангелов Божьих на помощь, они не придут. Для того, чтобы отогнать сатану, потому что Ангелы Божии – это войско, которое подчиняется царю, а не ребенку царя, который может призывать воевать там, где не нужно воевать. Вы сегодня много можете найти христиан, которые воюют с невидимым бесом, которые убегают от Антихриста, которого еще нет, которые бегают из одной страны в другую, из одного города в другой, из одного села в другое. Дух Святой посылает, Дух Святой открывает, что скоро расколется, здесь будет бедствие. Вы сразу видите, что это, то есть люди, которые любым ветром учения, лжеучения носятся, и куда этот ветер подует, туда они и бегут. Но подлинные, возросшие в силу полного, то есть в меру полного возраста Христова, они не убегают. Они смелы, как львы, они никуда не переходят. Любое пророчество они сверяют со Священным Писанием. Итак, мы видим, мы подошли к тому месту, когда все было восстановлено. Завет был восстановлен, прошла перепись. И тогда Слово Божие говорит, когда настал первый день седьмого месяца, весь народ собрался. И сделали для книжника Ездры специальный помост возвышения. Все, что проходило в это время, люди стояли с утра до полудня, просто слушая Слово Божие. Не было никаких песен, никаких танцев, люди просто слушали Слово Божие. И главное написано, слушали все те, кто понимали. Все, кто там находились, Слово Божие говорит о них, что все они понимали. Там были и мужчины, и женщины. Но прежде чем говорить об этом, я хочу сказать, что такое первый день. Что это за закон Божий? Почему именно Слово Божие было поднято здесь на такое возвышение? До этого Слово Божие не было поднято. Обратите внимание, пока человек не придет в полную меру возраста Христова, Писание для него не является авторитетом. Для него авторитетом будет являться, что было сказано, что было показано, кто что видел во сне. Ангел пришел, сказал мне. Знаете, все вот эти проявления духовного порядка, положительного, я не имею в виду отрицательного, я имею в виду ангелов Божьих, приходящих и говорящих, я имею в виду истинное пророчество, истинное видение, истинное сновидение, но написанное Слово Божие поднимается выше всего. Почему до этого они его не поднимали? Почему до этого они слушали совершенно другое? То есть надо слушать, но авторитет должен быть на стороне написанного Слова. И оно здесь поднялось. Первый день седьмого месяца. Что это за день? В книге Левит, глава 23, с 24 стиха, мы прочитаем этот стих. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, то есть суббота, праздник труб, священное собрание, да будет у вас, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Теперь обратим внимание, именно в первый день седьмого месяца это был праздник труб. Что такое праздник труб? Праздник труб – это возвышение Слова Божьего. Потому что Слово Божие, когда оно проповедуется, оно не во тьме проповедуется, оно громогласное. Когда Бог приходит со Своим Словом, Он день, Он не приходит тихо и осторожно. Иногда мне говорят, или же говорили, сегодня уже мало говорят, потому что я почти что не встречаюсь с сановниками из религиозных демократических структур. Но раньше говорили, брат Аркадий, ведь все это можно было сделать потихоньку, незаметно, ну, чтобы люди привыкли, ну, ты прям молотом по голове сразу, но они не могут так сразу принимать. То есть они мне предлагали сатанинский метод, потихоньку, незаметно, обольщать людей, что ли я должен? Нет, я должен прийти и сказать, так говорит Господь, потому что так написано. Написано, написано. Я должен приходить с громовыми раскатами и не останавливать их. Когда Бог говорит, Он говорит, и Его голос как шум вот многих, и как голос громов сильных. И все, что Он делает при свете. Он не делает во тьме, Он не обольщает людей. Он говорит и этим самым бросает им вызов. Выбирайте. Вот структуры демократии, и вот моя теократия, то есть вот мой божественный порядок для служения, для проведения поклонения пред лицом моим. Вы думаете, что вы поклоняетесь в то время, когда вы поклоняетесь, быть может, совершенно другому Богу и называете Его Иисусом Христом. Если вы поклоняетесь пред Иисусом, почтите Его и поклонитесь по Писанию. Итак, мы видим, Писание только тогда воспринимается людьми, когда они приходят в совершенную меру возраста Христова. Когда они приняли свое оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая его и не стремясь к нему, потому что они родились праведными и святыми. Еще раз повторю, и не перестану повторять, Невозможно стать святым путем освящения. Невозможно стать праведником путем делать правду или творить ее. Почему? Да потому что творить правду может только праведник, и освящаться может только святой. Вначале нужно родиться святым и праведным, а потом творить правду и освящаться. Почему нечестивый называется нечестивым, когда творит правду? Он пытается творить правду, он пытается освящаться. Слово Божие говорит, пусть нечистый сквернится, и неправедный пусть творит свою неправду еще, а праведный пусть творит правду, и святой пусть освящается. Знаете, путем каких-то подборов, ну, медведь никогда не станет волком, волк никогда не станет лисой, то есть змея никогда не станет орлом, и орел никогда не станет воробьем. Хоть как, хоть что вы делаете. А здесь вот в этих демократических религиозных структурах получается, мы стремимся к совершенству, мы еще не совершенны. Уберите с кафедры всех несовершенных людей. Уберите с кафедры всех грешников, которые уходят и говорят, я грешник. Уберите весь прах с кафедры, они говорят, я прах. Ты прах, а я дитё Божие, посаженное на небесах с властью Иисуса и жезлом Бога моего. Слава Богу, Ягнцу вовеки. Бог хочет, чтобы все святые поняли свое назначение. Когда будут двери вставлены, когда твое духовное положение и стены будут обстроены, и ворота вставлены, тогда ты поймешь, что такое Слово Божие, и поставишь его на первое место. Теперь обратим наше внимание. Первый стих говорит, что этот праздник труб, он что-то возвещал. Здесь что-то было интересное. Это не простой праздник труб. Это не просто любые слова Божии. Праздник труб символизирует восхищение, приближение Дня Господня. Праздник труб символизирует всегда какое-то определенное событие, определенную истину, определенную доктрину. При трубном звуке, когда вы услышите трубный звук, тогда восклоните головы ваши. Потому что Слово Божие говорит о трубе, что когда она зазвучит, тогда мертвые воскреснут. Живые изменятся во мгновение ока. И произойдет восхищение и встреча на облаках с Иисусом между небом и землей. Вот что означает праздник труб. Поэтому этот прообраз говорит о том, что восхищение приблизилось. Если вы начали представлять Слову Божию первое место и возвышаете его над всеми другими духовными проявлениями, написанное Слово Божие, если ваше сердце льнет, и вы понимаете образы и воспринимаете их, я не имею в виду понимать интеллектом, ваш дух их воспринимает, интеллектом невозможно все понять. Но Бог расширяет разум и дает ключ к уразумению Писания. Написано, тогда открыл им ум к уразумению Писания. И когда открыт этот ум, здесь написано, все понимали. И поэтому праздник труб – это возвещение, Иисус грядет. Как в 25 главе Матфея говорится, раздался голос, жених идет. Вот это и есть праздник труб, это жених идет. Господь грядет. Конечно, сегодня есть много горе богословов, которые говорят, нет ни одного места в Священном Писании, которое говорило бы о тайном восхищении. Жестокий ангел будет послан против этих горе богословов, которые говорят, что воскресение уже было, и разрушают веру у святых, вместо того, чтобы созидать. Вы знаете, что самое сильное утешение для святых – это Господь грядет. Утешайте друг друга сими словами, что Господь скоро придет и заберет нас отсюда. Чтобы святые могли жить совершенно другими нормами, и чтобы ведение их изменилось. Обратим внимание, где все это произошло. Написано, они собрались пред водяными воротами. Первый стих говорит, в первый день месяца седьмого они собрались пред водяными воротами. Водяные ворота – это восточные ворота храма. Они собрались у восточных ворот храма. Они назывались водяными воротами. Почему они называются водяными воротами? Восточные ворота. Вы помните, у пророка Иезекииля из-под этих ворот вытекала вода. На самом деле, в том храме вода не текла из-под порога храма. Но здесь, в духовном смысле, церковь Бога Живого, Восток – это учение о суде вечном. Это когда вы начинаете понимать, классифицировать, вы понимаете прочитанное. Вы понимаете, воспринимаете и трепещете пред Словом Божьим. Теперь вы можете различать чистое от нечистого. По какой причине? По той причине, что вы следуете за пастырем, за пастухом. Вы не ищете путь. Те люди, которые следуют своему интеллекту и говорят так, здесь он правильно говорит, так, здесь он неправильно говорит. Это, ну, ягнята могут так поступать. Ну, бараны могут так поступать, которые не хотят подчиняться. Но овцы по своим характеристикам не знают пути. У них в природе нет знания путей. Все, что есть в природе овцы, хорошо запоминать голос пастыря. И поэтому все, что нужно для церкви, это понимать голос пастыря. Как она его понимает? Она видит его сердце, она видит его разум. Она прикасается, она не понимает всех слов, которые он говорит. Потому что пророк Исаия говорит, я поведу вас неизвестными путями. Видите, Иисус говорит, я поведу неизвестными путями. Он сказал, кто будет есть плоть мою и пить кровь, будет иметь в себе жизнь. Это был неизвестный путь. Кто может пойти за ним? Только тот, кто знает его голос. Те, которые сказали это слова ненормального человека и ушли навсегда. Но эти оставшиеся смутились и говорят, Господи, они ушли из-за этих слов. Иисус предложил им тоже уйти. Они сказали, мы не можем уйти, ты имеешь глаголы вечной жизни, ты Сын Божий. Ага, они поняли его голос. Как они поняли? Отец Небесный открыл им, а он открывает смиренным. И тогда он сказал, вы блаженны, это не плоть и кровь открыли вам, это Отец мой Небесный открыл вам, но не объяснил этого пути, сказал, вперед за мной. Пришел день, когда они поняли, сидя в этой исторической горнице, он взял этот опреснок, преломил и вдруг объявил, вот это и есть тело мое за вас ломимое. А потом взял чашу с вином, благословил и сказал, а это есть кровь моя, это чаша Нового Завета, кровь моя за многих изливаемая, в оставлении грехов. Пейте из нее все. Вот тогда они и поняли значение, а те уже никогда не поймут. И поэтому водяные ворота – это Слово Божие, когда вы уже начинаете понимать. Это суд Божий, и вы находитесь пред водяными воротами. Сегодня вы находитесь пред водяными воротами, и книжник Ездра символизирует никого иного, как самого Иисуса Христа. Потому что Он есть Слово Божие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это сказано о Сыне Божьем. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? И сказано, кто стоял по правую сторону его. Стояли левиты, стояли священники и главы народа. Это прообраз пятигранного служения, прообраз апостолов, пророков, учителей, евангелистов. Они стояли по правую и по левую сторону, как херувимы, как серафимы окружают Господа по правую и по левую сторону, восклицая «Свят, свят Господь Саваоф». Стоять – это значит быть готовым к действию. Вы обратили внимание, наверное, и уже слышали, что когда политические лидеры выступают, обязательно с ними рядом стоят еще другие люди, власть имущие, но не такие, как они. Но они стоят по правую и по левую сторону, тем самым свидетельствуя, мы заодно. Потому что лидер сказал, но все его слова будут потом передаваться и команды через этих людей. Поэтому Дух Святой хочет показать, Христос говорит, но эти слова передаются через этих людей, которые близко окружают его и тоже стоят рядом с ним. Иисус стоит на деревянном помосте, на возвышении. Дерево – это символ праведности. Мы уже знаем, что праведник цветет, как пальма, и возвышается подобно кедру на Ливане. Камень – символ крепости. А дерево – это то, что растет. Праведность, она возвышается. И здесь сделали ему возвышение, деревянный помост. И он встал. И написано, раскрыл книгу. И как только раскрыл книгу, весь народ встал. Я был в одном служении. И когда проповедник выходил и начинал Слово Божие, он читал какой-то стих, то, что он будет проповедовать. С одной стороны, мне понравился этот ритуал. То есть понравилось, что он начинал проповедь не с разных басен, а просто открывал слово и читал. Я с детства для себя зарубил, как говорят, на носу. Никогда не говорить без слова и не на основании его. И прежде чем что-то говорить, я всегда читал. И прежде чем отвечать кому, я всегда должен был сказать «написано», чтобы не говорить свои басни, свой опыт и свое предположение, или, как говорят другие, сказать «написано», чтобы дать авторитет Слову Божьему. И мне понравилось, что у этих людей не было другого варианта. потому что пастор церкви ввел, чтобы люди вставали перед Словом Божьим. И вот он читал, теперь он не мог ничего сказать, он только выходил и начинал. Прочитает место, все встают, а потом опять садятся. И он потом говорит слово. Потом он много мест Писания приводит, но они уже не встают. Ритуал несовершенный. И когда ритуал входит, он обрастает чем-то и становится какой-то заповедью, человеческой заповедью. Здесь сказано, народ встал и уже не сел никогда. То есть в каком смысле? Пока Слово Божие читалось и истолковывалось, все стояли. Так делают православные. Они говорят, вот мы правильно славим. Мы не так, как вы, протестанты, расселись и сидят, слушают. А вот мы стоим, вот как написано. Однако Дух Святой хочет, чтобы вы отдыхали. И слово «стоять» – это быть готовым к действию, быть готовым к слушанию, быть готовым к тому, чтобы воспринимать и исполнять. Когда вы идете в Дом Божий, приготовьте ваше сердце к слышанию. Приготовить сердце к слышанию – это значит встать, бодрствовать, быть готовым, приготовить. Люди, которые не приготовили свое сердце и мечтают, и где-то ходят, гуляют в своем бизнесе, что им дальше делать, как его развивать, они, конечно, будут спать на таком служении. Они будут лежать. Если даже вы их поднимете, им нужна только ритмичная музыка, поставить их на уши, тогда они еще будут что-то делать, будут кричать. Я был на подобных служениях. Орут, кричат, только сели, захрапели. Я думаю, вот это да. Я думаю, правда здесь помазание, а он храпит. Сразу захрапел, как только Слово Божие началось. А здесь написано, они понимали, прочитанное. Поэтому далее здесь говорится, когда он благословил Бога, то они сказали «Аминь, аминь» все люди. Слово «Аминь» – еврейское слово, самое древнее, самое сильное слово, которое было сказано, когда Бог начинал творить мир. Когда Бог начинал творить этот мир, он говорил «Аминь» и стало так. Слово «Аминь» – это «Да будет». Первое значение слова «Аминь» – это «Да будет свет». Вот слово «Да будет» – это «Аминь». То есть, когда нас благословляют, и мы говорим «Аминь», это значит, мы говорим «Да будет так! Аминь!» И также слово «Аминь» имеет второе значение – это истина, это верно, это непреложная истина. И поэтому они сказали «Аминь», когда он благословил Бога, они сказали «Да будет благословен Бог!» И далее, как они поклонялись? Нет, они не поклонялись в танце и не поклонялись в песне. Написано, они воздевали свои руки и поднимали их. Апостол Павел сказал, я хочу, чтобы мужи воздевали свои руки без гнева и сомнения. И, конечно же, есть служения, где говорят, жены не имеют права воздевать рук. Там написано, мужи, чтобы воздевали руки. Да, когда Павел просто сказал, я хочу, чтобы мужи воздевали свои руки без гнева и сомнения. Имел ли Павел мужчин только? Нет, конечно. Тот же Павел сказал, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Здесь дважды написано. Я намеренно прочитывал все. И стояли написано и мужчины, и женщины. И два раза упоминается и мужчины, и женщины. И женщины здесь тоже воздевали руки, и мужчины тоже воздевали руки. Это говорит о том, что Бог не делал разницы между мужчиной и женщиной. Совершенно не делал. Потому что Дух Святой является управителем, и Он прообраз этой женщины. Он не женщина, Он Бог. Но Он прообраз, потому что Он управляет, берет средства, силу, авторитет у Бога Отца и Бога Сына и приводит на эту землю, и содержит эту землю, контролирует ее, оживляет ее. И все это благодаря Духу Святому. Теперь, если мы скажем, что Дух Святой не должен этого делать, это может делать только Бог. А Бог все делает через Дух Святой. Видите, образно в Старом Завете женщины не были просто слабым полом. Женщины представляли не просто слабый пол. Почему Бог сказал, что ей даже грех не вменяется, как и ребенку? Женщина ставилась в совершенство. Она была настолько совершенной в очах Божьих, прообразно мы говорим, она такая же грешница, как и мужчины. Но я говорю прообразно, когда Бог вердикт свой подписал и сказал, все вы умрете в этой пустыне 20 лет и выше. Обратите внимание, ни одна женщина не умерла по этому приговору. Хотя эти женщины роптали вместе с мужчинами. Но и эти дети, и эти юноши роптали, потому что я сегодня встречаю юнцов, у которых, как говорят, еще молоко не высохло на губах, а я так не понимаю. Он Писания вообще не знает, он хватает какое-нибудь одно место, услышал, что я так не понимаю. Вчера покаялся, а сегодня он уже так не понимает. Он ничего еще не понимает. И вот здесь Слово Божие говорит, что им не вменялось. Женщины и дети до 20 лет рассматривались Богом совершенными. Бог хотел показать, что совершенство заключается, и кого он рассматривает совершенным? Тех людей, кому он не вменяет греха. Мужчинам вменялся грех, женщинам не вменялся, детям не вменялся. То есть в данном случае вот этот грех смерти не вменялся, за этот ропот им грех не вменялся. Почему не вменялся? Потому что они были подчинены, у них было смирение, у них было подчинение. То есть Дух Святой сказал, в последнее время я сделаю мое чудо, которое демократически религиозный мир не поймет, а когда поймет, ахнет, аж зазвенит в обоих ушах. Я сделаю чудо, жена спасет мужа, вот что я сделаю. И поэтому здесь говорится и мужчины, и женщины. Бог и мужчину, и женщину назвал человеком, и он не сделал разницы, излил Духа Святого и на мужчин, и на женщин, и на рабов, и на рабынь. Я понимаю, что я наступаю на больной мозоль религиозному демократическому движению. Меня это не волнует. Я делаю так, как повелел мне Господь. Так говорит Слово Божие, я возвышаю его. Я не унижаю то, что Бог создал и то, что Он родил. Он родил как женщину, так и мужчину свыше, словом своим. И я не могу унижать ее, говоря, ты женщина. Далее. Говоря о воздевании рук, это есть истинное поклонение. Я не хочу сказать, что в песнях и танцах нет поклонения. В песнях есть поклонение, в танце тоже есть поклонение. Но танец этот может быть только духовным. Только тогда там может быть поклонение. Может быть поклонение вполне возможно на каком-то концерте христианском, когда Дух Святой является его инспиратором. Вполне может быть. Но эти танцы должны соответствовать Слову Божьему, быть пристойными, а не какими-то вызывающими. Есть духовные танцы. Мы сегодня с вами не на концерте. Мы находимся пред всемогущим Богом, пред водяными воротами. Я никогда не видел в храме танцев. Все танцы Израиля происходили вне храма. В храме никто не мог танцевать. В храме было благолепие, страх и ужас. Малейшее неправильное действие и смерть. Только посуетился немножко, вспотел, смерть. Смотрите, чтобы вам не вспотеть, чтобы не было вашего пота. Потому что пот был прообразом, это то, что исходит из тела. Это дела плоти. Все то, что пот, гной, зараза всевозможная, все было прообразом того, что мы с вами сегодня говорим от себя. И поэтому священник, прежде чем ходить и начинать действовать, он должен был снять свои одежды и искупаться в медном море, которое символизировало суд. Судопроизводство. Медь – это судопроизводство, и железо тоже. Железо – это когда Бог нас судит, а медь – это когда мы сами себя судим. По Слову Божьему мы себя очистили и одеваемся в льняные одежды. Льняная одежда говорит о праведности, которую мы не заработали. Это лен, которое семя умерло и воскресло. Моя праведность зиждется на смерти и воскресении Иисуса Христа, а не на моих делах. И теперь уже нет никакого пота, я омылся, я вхожу, то есть нет никакой отсебячины. Нет ничего, что исходило бы от плоти пред Богом, когда мы приходим пред Ним. Вот что говорит воздевание рук. Давид сказал, что воздевание рук является прообразом жертвы, и при том жертвы вечерней. Он сказал, да взойдет молитва моя к тебе. И он сказал, как благоухание приятное и воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Вечерняя жертва приносится тогда, когда Иисус грядет. Он сказал, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Что-то есть таинственное в этом воздеянии рук. И я хочу, чтобы и мужчины, и женщины воздевали руки к Богу без гнева и сомнения. Один пастор пятидесятнический сказал, я запрещаю вам воздевать руки. Здесь написано, без гнева и сомнения. Люди, которые воздевали руки в его церкви, сказали, ну, у нас нет гнева и сомнения, у меня чистые руки. Он сказал, как могут у тебя быть чистые руки, если у меня они грязные? То есть он пытался оправдаться, видимо, своими делами и все время видел свою грязь. Да вы мойте сколько хотите, вот, ну, черного барана. он черным останется. Вы не вымоете этот цвет, он родился. Нечестивый родился нечестивым. Мы все с вами такими родились. Но потом мы родились свыше, рожденный свыше человек. Это уже совершенно другой. Если есть какие-то пятна, можно смыть. Очищение. И поэтому истинное поклонение происходит именно, когда Бог пребывает. В это время вы начинаете воздевать руки. Конечно, там может быть духовный танец и духовная песня. Как будет Духу Святому угодно. Но прежде чем начнется эта песня или духовный танец, конечно же, он должен нас научить. Он должен нас научить, он должен наставить, и мы должны быть готовы, чтобы учиться. Далее. Люди стали плакать. Мы встретились с этим феноменом, что они стали плакать. Они, во-первых, понимали прочитанное Слово Божие толковалось. Не просто закон читался. Я думал, что же они толкования приносили. Они приносили им такие же толкования, которые я сейчас вам говорю. Толковать, потому что закон толковать, это значит говорить, что оно значит в будущем. Не сейчас, что это значит, потому что, ну что толковать? Мы режем этого агнца на северной стороне жертвенника, мы кропим на четыре рога, а потом берем эту кровь, вносим во святилище. Мне надо объяснить людям, что это значит. Если им просто рассказать, это не толкование, они тоже могут прочитать. Но им толковали, что значит внести кровь, что значит кропить, как это делать. И они должны верою были принимать, и написано, они понимали прочитанное. И поэтому Павел сказал, это образы от тела во Христе. Они стали плакать. Он сказал, не плачьте. Когда Господь грядет, плакать не надо, надо радоваться. Он говорит, не печальтесь, восклоните головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше. Когда вы увидите все с ее сбывающимися, когда вы услышите эти трубы, восклонитесь и посылайте части тем, которые этого не имеют. Ешьте тучное и сладкое. Слово тучное – это помазанное, а сладкое – это жизнь воскресения. Сладкая вода символизировала воскресение, а горькая – смерть. Поэтому сладкие воды – это символ воскресения, учение о воскресении мертвых. Он сказал, питайтесь помазанным словом и словом воскресения. Ешьте тучное и сладкое, и у кого нет, посылайте части друг другу и радуйтесь пред Богом. И написано, народ понял это и стал радоваться и посылать части друг другу. И встречаясь друг с другом, они говорили, Господь грядет. Есть в церквах, когда они встречаются, приветствуют друг друга, слава Богу. Слава Богу. То есть это становится словом паразитом. Они совершенно Бога не славят. Просто они привыкли, встречаясь, говорить слава Богу. Но когда вы осмысленно говорите слава Богу, не мне, не ему, не им, Богу. И в определенные моменты славят, все славит Господа. Когда вы говорите, Господь грядет, и вы ждете, и вы верите, это так, как бы долго-долго кто-то кого-то ждал. Точно так, допустим, как невеста ждет своего жениха, который ушел на войну, вернется, не вернется, нету никаких известий. Все время ожидают, и вдруг ей говорят, идет. В воротах уже. Что будет с ней в этот момент? Вы скажете, ну так нельзя, надо как-то подготовить, у нее может произойти инфаркт. Вот точно так христиане, которые ожидают, когда им скажут, Господь грядет, конец всему, все скоро оставим, не надо ни о чем заботиться. Поэтому праздник труп, это не надо ни о чем заботиться. Господь грядет. Прочтем дальше. На другой день, это первый день праздник труб, прошло такое благословение. Они до полудня слушали Слово Божие, а потом стали веселиться и радоваться, есть тучно и сладко, и посылать части друг другу. А на другой день собрались главы поколения всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтоб он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, которые Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потом объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. И пошел народ». И принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего, и праздновали праздник 7 дней, а 8-й день по празднеству, по уставу. Теперь обратим наше внимание. От дней Иисуса, сына Навина, до дней Неемии этот праздник не был празднуем. Не странно ли? Давид, помазанник Божий, певец Израиля, великий пророк, его сын Соломон, Езекия, благочестивый царь, и другие благочестивые цари. Я уже не говорю о нечестивых царях или средних, я говорю о самых благочестивых царях, о самых благочестивых священниках. Но почему этот праздник был заброшен? Почему его не праздновали? Почему вот сейчас только вдруг его отпраздновали? Что это значит? Конечно, вы знаете, что такое праздник кущей. Он сразу следует за праздником труб. В первый день 7-го месяца праздник труб. А в 15-й день 7-го месяца начинался праздник кущей. В это время проходил сбор урожая. Сегодня, совершенно не понимая и не сознавая, протестантские церкви празднуют праздник жатвы. Славянские, конечно. Американцы просто день благодарения. Они назвали его по-другому. Не понимая и не сознавая ни того, ни другого. Это праздник кущей. Он связан с жатвой. Праздник кущи связан. Они в это время заканчивали уборку урожая полностью, и начинался праздник кущей. И они должны были сделать себе шалаши. Кущи – это шалаш. Это не дом, который здесь построили с фундаментом. Шалаш – это жилище странника, который не имеет здесь на земле ничего. Прочитаем такое место Священного Писания, Левитам 23:43. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». Земля не является вашим домом. Бог хочет показать, что вы странники и пришельцы. Слово «куща» свидетельствует, что у нас нет здесь дома. Он хотел, чтобы жили в кущах. Вы помните сыновья Енадава, сына Рехавова, отличались именно тем, что отец их понял это значение и сказал им: «Не пейте вина никогда, и в домах не живите, и садов не разводите виноградников, а живите в шатрах», то есть в кущах. И мы, говорит, исполняем слова нашего отца. Правда, он был им уже не отец, а прапрапрадед этим людям, но не называли его своим отцом. Они не называли отцом своих вот этих отцов, потому что эти отцы и сами дети, и праправнуки уже их, они шли от Ионадава. И Бог сказал: не прекратится у Ионадава муж, предстоящий пред лицом моим. То есть у них всегда будет человек, который будет стоять предо мною, и я буду говорить ему слово мое. Потому что все люди сегодня совратились. Я говорю о христианах. Сегодня пьянство вошло как аборты. Как аборты были введены, с которыми невозможно было бороться, и правительство было, то есть вынуждено было ввести его и легализировать это страшное, нечеловеческое убийство, за которое нет никакого уголовного преступления, никакой уголовной статьи. Вы можете убить ребенка, который не может защищаться, и это делает мать, убивает своего ребенка, и ей за это ничего. Точно так сейчас вино убивает. 2 глотка, 3 глотка не имеет значения. Пьянство – это не когда ты напился, когда ты употребляешь алкоголь. Вот почему нас ненавидят, вот почему меня ненавидят. Потому что почти что все пьют. По полстаканчика, по стаканчику, ничего здесь такого страшного нет. Нет, я буду проповедовать: не упивайтесь вином. То есть слово «не упивайтесь». Не наслаждайтесь вином, не употребляйте вина. Это русское слово, которое говорит о высшей форме наслаждения. Слово «упивался». Я упивался воздухом. Я упивался, то есть, пейзажем каким-то. Я упивался ею, я упивалась им. Высшая форма наслаждения – упивался. И Дух Святой говорит: не упивайтесь. Не наслаждайтесь, пусть ваша высшая форма наслаждения будет в Духе Святом, с Духом Святым, а не через вино. Да, не вино, ну, за столом во время этого какого-нибудь новоселья. Мне говорят, это же, ну, не с магазина, брат. Я всегда удивляюсь с этих горе-пятидесятников, баптистов, субботников, харизматов. Это не с магазина. Ну, точно так, как менониты. Они говорят, табак, который вы вырастили на поле, курить не грех, а который вы купите в магазине, грех. Сегодня пятидесятники так говорят, это мы сами сделали своими руками, давили. Сами делали, мы в магазине не покупали, какая разница? Написано, в последнее время будет именно этим и отличаться, и отличительные знаки нашего времени. Смотрите, берегитесь, чтобы сердца ваши не отягчались пьянством, обжорством, то есть объедением и заботами житейскими. Вот эти три вида греха – объедение, пьянство и заботы житейские – не пропустят людей в небеса, они будут убегать от Антихриста. А Слово Божие говорит, берегитесь, чтобы вам избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Если мы будем этого остерегаться, мы избежим бедствий и предстанем пред Сыном Человеческим, как тот младенец мужского пола из 12 главы. Он предстал пред Богом, и дракон ничего не мог ему сделать. У него был железный жезл. Это и есть прообраз Церкви Иисуса Христа. Поэтому жить в кущах после этого праздника, когда трубы прозвучали, то они стали жить в кущах. Это значит, они пришли в такое состояние, что они умерли для этого мира. И мир был распят для них, и они для мира. Все ценности мира пропали. Род их пропал. Своя жизнь пропала. Кто возлюбит жену, мать, детей, даже саму свою жизнь более, нежели меня, недостоин меня, говорит Христос. Здесь говорится жить в кущах. Это значит умереть для своего рода. Первая глава, второе послание Петра, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца». Видите, искупление не приходит автоматически, когда мы становимся христианами и рождаемся свыше. Никакое обетование автоматически не включается. Никто автоматически не спасается. Везде нужна вера, и вера говорит, она принимает, она исповедует. Я веровал и потому говорил, и так будем держаться твердо, будем держаться исповедания упования. Если мы твердо держимся исповедания упования, я исповедую, вначале я отрекаюсь. Бог не спасает людей автоматически. Каждый человек должен сделать выбор и сказать, Господи, я вижу себя грешником, я исповедую мои грехи пред Тобою, называя их поименно, приходя к пастору церкви, не просто Богу, потому что Бог знает твои грехи, ты можешь ему их не исповедовать. Исповедовать – это открыть, Бог знает твои грехи. Бог знал грех Давида, но Давид говорит, но я открыл тебе грех мой, не скрыл от тебя беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. Как он открыл Богу? Он открыл пророку Нафану. Когда Нафан пришел к нему с притчей, Нафан не знал греха, он знал, что-то есть, но он не знал, что грех. И когда он рассказал притчу ему и сказал, что по этой притче ты зарезал какого-то козленка, я не знаю, что этот козленок показывает, но Дух Святой мне открыл, царь, что это ты. Тебе пришел какой-то путник, странник, он был голоден. И ты вместо того, чтобы зарезать своего козленка, у тебя было целое стадо, ты взял у соседа, у которого была одна овечка, с которой он спал. И ты взял, зарезал ее и дал этому страннику. И тогда Давид сказал Нафану, согрешил я пред Господом и раскрыл ему грех. Я убил моего вождя, моего телохранителя. Урия был один из 30 сильных вождей Давида и его охранником. Он любил Давида. Больше, чем кто-либо, он был в тридцатке, и он его убил. Спал с его женой. Он сказал, я должен умереть. И Нафан сказал, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Вот как открывается грех. Те люди, которые исповедуют грех просто пред Богом, не идя к помазаннику Господню, ваши грехи не будут брошены в бездну забвения. Запомните, приятно это вам слушать или неприятно, но это истина. Бог соединил себя с этим составом, который стоят вокруг Ездры по правую и по левую сторону начальники, и мы должны прийти, чтобы открыть свой грех. Поэтому здесь Слово Божие как раз и говорит, в этот момент произойдут удивительные вещи. Я открываю мой грех, беззаконие мое снимается, уходит от меня. Его больше нет. Я глубоко уверен, что многие святые избавились бы от грехов своих, если бы поняли, что это Божий принцип, а не моя прихоть. Я знаю, что очень многие были убиты во время исповедания, потому что они шли не к священникам, они шли к тем людям, которых они избрали. Они шли к тем людям, за которых они голосовали. Такие люди вас убьют, когда вы придете исповедоваться к ним. Они вас убьют. Они вас отлучат. За грех, который вы оставили и который исповедали. Слово Божие говорит, если, называясь братом, остается в грехе, только тогда отлучать. Но если он не остается, если он покаялся, то есть оставил грех, пришел и исповедует, то истинный помазанник Божий никогда не будет отлучать. Он может вызвать его и сказать, выйди и скажи всему народу, от чего Бог тебя освободил. Пойди, расскажи, что сотворил с тобою Господь. Иногда я хочу, чтобы эти люди рассказали, что с ними сотворил Господь. Он разглашает. Это вы разглашаете. Я имею право любой грех обнародовать, запомните. Таинство – это не грех. Таинство веры не состоит в грехе. Иногда толкуют, что диакон должен уметь хранить таинство веры. И они говорят, это исповедание хранить. Да исповедание не входит в таинство веры. В таинство веры входят принципы веры. Веру хранить. Потому что вера является тайной для всего живущего. Это Божий принцип. Поэтому они, написано, должны были собрать плоды. Они взяли эти деревья. Я уже с вами говорил, сейчас я быстренько пройду эти деревья. То есть, что мы должны иметь? Несите, говорит, ветви маслины дикой и маслины садовой. Вы знаете, что такое садовая маслина и дикая маслина? Это объединение евреев и язычников в одно. А ты, дикая маслина, не гордись, если ты привилась к садовой. Она отломилась с неверием, а ты привилась с верою. Не гордись, но бойся. Сегодня среди христиан я встречал чувство недоброжелательства и ненависти к израильской нации, к евреям. Он сказал, несите маслины садовой ветви и маслины дикой. Я составлю один народ из язычников и евреев. У меня нет национальности, но он назвал нас так, дикая маслина. Евреев он назвал садовой, отломились неверием эти веры, а теперь несите их сюда. Восстановление проходит. Бог разрушает стоящую преграду между евреями и язычниками и объединяет их в один народ. Он берет эти два стада овец и вводит их в один двор через смерть Господа Иисуса Христа. Следовательно, это люди, которые будут жить в кущах, они будут любить Израиль и благословлять. Они будут говорить, да будет стен, то есть мир в стенах Иерусалима. Они будут благословлять каждого еврея, каким бы он ни был. Они его благословляют не потому, что он хитрый или мудрый, или хороший, или плохой. Христианская любовь – безусловная любовь. Но, повторяю, я встречал, что многие христиане действительно верят, что все беды на земле от евреев. Не обманывайтесь. Сегодня все беды на земле от Церкви Божией. Не евреи сегодня поставлены во главу, а церковь. Столб и утверждение истины. И если церковь не живет, как она должна жить по слову и не является светом, является тьмою, если она не дает десятины приношения в дом хранилища, страну начинает бить экономический кризис. Потому что Бог не может благословлять государство, если церковь не благословенная. Бог не может благословить церковь, если она ничего не положила в его банк и ничего не принесла. Не посеяла, не умерла для этого. Вот почему экономический кризис в странах – это вина церкви, которая удерживала Божьи деньги и не давала их в Божий храм. А если давала, то контролировала. Это не есть дача. Дача, как вы бросили семя, умерла. Давайте и не спрашивайте. Вначале узнайте, кому даете. Если он помазанник Божий, давайте. Если демократ, ну тогда создавайте специальную комиссию, ревизионную, которая будет проверять. И пусть ваш демократический пастор в течение года каждый раз приходит и отчитывается вам, на что эти деньги потрачены. Он будет вам лгать. Потрачено столько-то туда-то, но вы не сможете проконтролировать. Это только ревизионная комиссия, да и та не сможет проконтролировать. И та не сможет проконтролировать, но они уверены, вот наш пастор нам дает отчет. Потому что вы демократы, а мы теократы. Пастор не подотчетен церковь, церковь подотчетна ему. Он не должен ей давать отчет, они должны ему дать отчет. Так Бог поставил. Ну, вы представляете, в семье бы дети сказали своим родителям, я часто говорю, а ну-ка, пожалуйста, дайте нам отчет, покажите нам, как вы деньги на что растратили, сколько вы получили и сколько вы растратили. Даже тогда, когда вот вы приехали в Америку, ведь те, кто сидят на велфере, прекрасно понимают, что это детские деньги, это не им дают. Им бы ничего не дали. Им дают ради того, что у него 8 детей, и он за детей получает. Ну, представляете, если ребенок бы сказал, он сказал, что? Да я тебе сейчас. А здесь у пастора требуют, чтобы ему отчитались. Бог благословил, Бог любит детей ради твоих детей, которых есть Царство Небесное. Бог благословил тебя и дал деньги, но это не значит, что дети будут у тебя требовать отчета. И ты должен давать им отчет. А дети должны тебе давать отчет во всем. Заработал что-нибудь, пусть придет и покажет, и скажет, папа, я заработал $5. Я покосил траву соседом, дал мне $5. На, возьми. И тогда отец будет знать. Возьми себе, сынок, или скажет, возьми 3, а 2 давай сюда. Или добавит еще 5. На тебе еще 5, и вот тебе купим вот такую-то вещь. То есть надо исходить от этого. Вот что Слово Божие говорит. Церковь, не евреи виноваты. Бог взял эту дикую маслину и садовую и соединил вместе. И тогда Израиль отвечал за судьбы мира. Сегодня церковь отвечает за судьбы мира. Если у нас идет вражда между церковью и церковью, обязательно начнутся этнические расовые войны. Восстанет народ на народ и царство на царство. По какой причине? Там написано причина какая. Потому что многие восстанут и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. И потому будут войны и землетрясения по местам. Эти экономические стрессы, эти аномалии в природе, все это церковь виновата, которая не стоит, которая не является светом, ее свет стал тьмою. Но здесь мы видим, люди пришли в совершенство и благословили Израиля. И Израиль благословил язычников и составили один народ. Потому что Бог в Аврааме благословлял все народы земли. Он не благословлял семя Авраама, он сказал, и благословятся в тебе все племена земные. И Авраам является отцом всех верующих. А те иудеи, которые не верят и говорят, отец у нас Авраам, Иисус сказал, отец ваш дьявол. Если бы Авраам был вашим отцом, вы бы веровали мне. Несите эти ветви. Из чего должно состоять наше жилище здесь на земле? Это материал, из которого мы должны построить, в котором мы должны жить. Далее говорит, несите ветви миртовые. Миртовые ветви. Это благоухание. Это из них вырабатывалось благоухающее напиток, порошок. И мы часто встречаем ангела у Захарии в миртовых ветвях. То есть Иисус является нашим благоуханием. Несите ветви, будьте благоуханием Христовым. Павел сказал, мы его благоухание. И поэтому здесь говорится, чтобы мы состояли из этого благоухания. Благоухание – это когда мы говорим так, как говорит Слово Божие. Для кого-то, быть может, мы запах смертоносный, для кого-то живительный. Но здесь имеется в виду вот это мирта. Пусть наш шалаш будет из этого. Несите ветви пальмовые. Праведник цветет, как пальма. Цвет, благоухание праведности должно распространяться. Истинная праведность, она благоухает. Это праведность. То есть наше жилище должно состоять из праведности, основанной на крови Господа Иисуса Христа. И других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному. И другие широколиственные деревья свидетельствуют об отдельных доктринах и истинах, которые мы усвоили, приняли, и они стали нашими. И других. Это одна сторона. И вторая сторона. Все эти деревья символизируют все народы земли. В этом Едеме у Бога. Написано, и пошел народ на гору. Он говорит, идите на гору. И они пошли по всем городам своим и пошли на гору, чтобы собрать это все. Гора – это церковь Божия. Вы идете на гору. То есть все это собрать можно только в церкви. И когда они все это пришли и собрали, теперь куща, где место кущи? Обратили внимание? На кровле. Это не в доме. Опять на кровле. То есть независимо от дома. Иисус сказал, кто будет на кровле, когда я приду, я заберу. Кто будет в доме, того я не заберу. Если вы на кровле услышали звук трубы, вы уже здесь, в куще, не обращайтесь в дом, чтобы брать там какие-то вещи. Я в небесах приготовил для вас такую мебель, такие дома, такие парки, такие сады, поля, горы, леса, что вы ахнете, когда придете. Оставьте все это здесь, ничего не берите. Самое лучшее приготовлено для вас. Это означает на кровле. На дворе это тоже не в доме. Сделайте кущу. Он не сказал, сделайте кущу в доме. Ведь можно было ее в доме. В это время, кстати, было время дождливое. Время дождливое. И люди иногда жгли костры, чтобы согреться, но обязаны были жить в кущах. Он говорит, я вас поселил в кущах. Я вывел вас из этого мира. И далее они построили эти кущи на дворах Дома Божия. Они построили эти кущи у ворот водяных и у ворот Ефремовых. Ефремовые ворота. Ефрем – родоначальник армии определенной, в которую входили три колена. Эта армия выходила со знаменем, с символикой орла летящего. Летящий орел символизирует учение о воскресении из мертвых. А водяные ворота – это ворота, восточные ворота храма. И вот на этих двух площадях, пред воротами Ефремовыми и водяными, то есть восточными воротами храма, люди строили свои кущи на дворах Дома Господня, на своих дворах строили. Они строили на кровле своих домов, но никто не строил внутри. И написано, каждый день, 7 дней длился праздник, и 8-й день продолжался. То есть 8-й день – это день завета. То есть по завету своему Бог восхитит свою церковь. И именно по завету, 7 – это полнота. И написано, каждый день читали. Каждый день читали. Значит, они не просто не читали, не пережевывали, не думали. Поэтому Дух Святой сегодня призывает нас к восхищению. Трубы звучат. Я пропустил намеренно один праздник еще. Здесь еще есть один праздник, 9-й день. Но у нас нет времени сейчас о нем говорить. Есть праздник 9-го дня, только потом настанет. День первый праздник, 9-й день праздник и 15-й день праздник. 9-й день – это праздник очищения. Он считался как суббота великая, и Господь сказал, кто нарушит этот праздник, я, говорит, истреблю этого человека из народа. Я прочитаю это место Писания. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера 10-го дня. Празднуйте субботу вашу. И потом только действовал, то есть шел 15-й день, праздник 15-го дня. Видите, восстановленный завет, но Бог хочет, чтобы мы приготовились как-то более к этому 15-му дню, то есть к празднику кущи, чтобы произошло вот это очищение, которое мы принимаем через кровь завета. То есть истина о крови будет особо выделяться в эти последние дни пред восхищением. Как кровь очищает? Каким путем она очищает, что она очищает на определенном месте. Она не очищает тебя, где попало. Она очищает, когда ты ходишь во свете, когда ты живешь среди народа Божьего. Там написано, тогда вы имеете общение друг с другом. И только после этого общения кровь очищает. Хождение во свете возможно только в теле Христовом. Поэтому на этом сегодня наш разбор закончен. Следующий разбор будет 9 глава Неемии. А сейчас ободримся, встанем и споем песню. Сегодня встанем.